Они вышли на улицу и долго стояли у дверей. Забота о газете сближала их. Теперь ее нет, но Эдвина знала, что еще не раз будет пользоваться советами Бена. Он медленно проводил ее к машине и помог сесть. «Спасибо за все», — тихо сказала она. Он молча кивнул, и она поехала домой. Грустно расставаться с газетой, которую отец так любил. Но его нет больше. Филиппа тоже. Закончилась целая эпоха. Глава 24. Джордж сдержал обещание и на День благодарения приехал домой. Все были очень рады его приезду, и дети слушали его рассказы, раскрыв рот. В Голливуде он познакомился с братьями Уорнерами, видел Норму и Констанцию Талмадж и развеселил детей рассказами о Томми Миксе и Чарли Чаплине. Конечно, между Джорджем и звездами кино лежала пропасть, но киноиндустрия пока переживала эпоху становления и таила массу перспективных возможностей для талантливых людей. Голливуд кипел энергией, и Джордж чувствовал себя там, как рыба в воде. Сэм Горовиц, дядя его друга, представлял собой весьма оригинальную личность. 4 года назад он основал главную студию и со временем мог управлять всем этим городом, потому что знал свое дело и умел ладить с людьми. Джордж охарактеризовал его как большого человека во всех смыслах этого слова. Упоминание его красивой дочки не пролетело мимо ушей Эдвины. Как сказал Джордж, она была единственным ребенком. Жена Сэма погибла в железнодорожной катастрофе, и отец растил ее один. Эдвина удивилась, что брат знает так много о девушке, но удержалась от замечаний, а Джордж все говорил и говорил. «Можно мы приедем к тебе?» Тедди восхищенно смотрел на брата. Он казался ему очень важной фигурой, важнее даже, чем кинозвезда. Джордж подробно рассказал им о своей работе. Он не слишком любил техническую сторону своей профессии, но надеялся, что вскоре сам будет ставить фильмы, а затем возглавит студию, как Сэм Горовиц. Он нисколько не сомневался в своих способностях. Сэм обещал через год взять его к себе, если он проявит необходимые деловые качества. «Надеюсь, там ты работаешь прилежнее, чем в газете», — сказала Эдвина. «Не сомневайся», — ухмыльнулся Джордж. «Прилежнее, чем в Гарварде». Он был искренне рад, что нашел занятие по душе. «Интересно, что сказал бы Филипп, будь он сейчас рядом с ними. Хотя при нем Джордж, скорее всего, продолжал бы учиться в Гарварде». Как жестоко устроен мир. Не прошло и года со дня смерти Филиппа, когда закончилась эта ужасная война. Она унесла 10 миллионов жизней. 20 миллионов вернулись с фронта искалеченными. Столь колоссальное количество жертв просто не укладывалось в голове. Каждый день во время недолгого пребывания Джорджа в Сан-Франциско они говорили о войне. И Эдвина вспомнила, что давно уже не получала писем от тети Лиз. Она решила написать ей сама, поделиться последними новостями. Год назад Эдвина повергла ее в отчаяние, сообщив о смерти Филиппа, но с тех пор их переписка почти прервалась. Впрочем, связь с Англией оставалась весьма ненадежной. Эдвина отправила письмо вскоре после отъезда Джорджа. На Рождество он опять приехал, чтобы провести праздники в кругу семьи, и рассказал им много новых забавных историй о кинозвездах. Частое упоминание имени Хелен Горовиц навело Эдвину на мысль, что он серьезно ею увлекся. Эдвине уже давно хотелось съездить в Голливуд, но она опасалась стеснить свободу брата. Уже не мальчик, но еще и не мужчина. Джордж считал себя личностью необычайной, хотя на самом деле по-прежнему оставался тем же непоседой, что и раньше. именно поэтому